Заодно возьмешь распоряжение по поводу неприкосновенности лаборатории. Получается, министерству и его структурам по отдельности все исключительно выгодно, причем именно то, что выгодно нам. После обеда, теперь Снейп всегда был приглашен к столу, когда бы ни состоялась трапеза, а Нарцисса даже обижалась, если он этим манкировал. Люциус достал небольшой конверт и протянул супруге. «О, уже готово!» Она открыла и начала перебирать колдофото. «Это с твоей церемонии», — объяснил Люциус Снейпу. Тот вздрогнул. Смотреть не очень-то хотелось, но, во-первых, все равно придется, а во-вторых, можно попробовать изъять совсем уж неприглядные. А вот тут ты просто чудесно вышел. Нарцисса протянула ему снимок, на котором он был изображен принимающим коробочку из рук Кингсли, с обоими Малфоями и Поттером на заднем фоне. «Кстати, ты готов к интервью?» Снейп хмуро посмотрел на нее, но не успел и рта открыть, как она продолжила. «Ты же с самого начала понимал, что этого не миновать, Северус. Давай уже опустим такую скучную и бесполезную вещь, как уговаривание ужасно сопротивляющегося тебя», — предложил Люциус. «А то будешь опять отнекиваться, как школьница перед первым поцелуем». Драко не выдержал, засмеялся, а потом к нему к всеобщему удивлению присоединился и Снейп. «Обложили, значит. Ладно, давайте без этого. Вот только стоит еще Поттера позвать, чтобы выработать одну простую и четкую версию, чтобы ни у кого не возникало всяких посторонних мыслей». Приоткрытое окно хлопнуло рамой, открываясь полностью, и к хозяину дома на руку опустилась сова с известной отметиной. «Министерская», — определил Драко. «Аврарята нажаловались, что ли?» — поинтересовался Снейп. «Как ты их ласково», — улыбнулась Нарцисса. Воскрешенный Снейп ее устраивал гораздо больше, чем предыдущая его версия, с этим иметь дело оказалось намного проще. «Шиклболт приглашает встретиться через час у него, если мы не против. Официально, нет, пишет, что если ты занят, готов прийти сам. Мне только министра в лаборатории не хватало. Крестный, а может быть, ногтям министра или частичкам кожи тоже найдется применение в зельеварении, для зелья карьеризма, а интересная мысль. Возьмешься, нет», рассмеялся Драко. «Хотя в каждой шутке есть доля. Я подумаю, но, мне кажется, можно найти более полезные вещи». «Это точно. Люциус, мы пойдем еще немного поработаем, а ты, впрочем, сам знаешь». Кингсли Шиклболт тяжело вздохнул. Еще только заняв должность министра магии, он осознал, что теперь вздыхать ему придется часто. Однако сдаваться не собирался, и в целом работа у него спорилась. Его слушались, его слово значило довольно много. Его решение, конечно, мог обжаловать и Визингамот, и собственные служащие, но для этого им нужно было весьма постараться. Даже Визингамоту, да, придется собирать пресс-конференцию в ближайшее же время. Завтра, в крайнем случае, послезавтра. И с ней потуда затащить. Да, а вот эта задачка. Кому бы ее поручить? Точно, нужно написать Малфою. В конце концов, у них общее дело сейчас, так что пусть поработает. Вдруг да получится, а еще Поттера. Хотя его бы лучше не брать, но ведь без него все равно не обойдется. Журналисты выловят, и никто не знает, что он им наговорит. Нет уж, лучше при мне. Надо собрать их всех и выработать общую версию. И чтобы комар носа не подточил, секретарь министра Персиваль Уизли, несмотря на свою чопорность, дело знал, иначе бы его тут не держали. Письма разлетелись уже через 10 минут, а вскоре на столе министра были выложены ответы. Все приглашенные будут через час, как и договаривались. Замечательно. Когда в его кабинете возникли Люциус Малфой и Северус Снейп, за 5 минут до назначенного времени, причем начали с того, что один выложил лабораторный журнал с записью об аврорском обыске, а второй – пергамент с договором о. Хотя это могло быть интересным. «Мистер Малфой, предлагаю вам остаться после совещания, чтобы обсудить ваше предложение. Северус, виновные уже наказаны. Хочешь проверить?» Снейп дернул щекой. «Если мне будут мешать, куда проще уехать. Да кто тебя отпустит? Вам мало мальчиков для битья? Какое битье?» — оскорбился Шиклболт. «В стране нет нормальных магов, способных сварить темные зелья, способные индивидуально помочь при различных сложных случаях, верно? И за это исполнителю до сих пор светит довольно серьезное наказание, впрочем, как и заказчику. На следующей неделе у нас на повестке вопрос о смягчении мер». Кингсли прищурился. «Хочешь поучаствовать? Я пришлю тебе материалы. Включишь в белый список все, что тебе необходимо». Снейп заинтересованно склонил голову. Смитвик будет, проклятийники Мунга приглашены, обязательно, министр быстро записал себе что-то, значит, ты согласен, это важно, потому что у вас не осталось знатоков, а вот разных темных сюрпризов в разных местах, вещах и прочем послевоенном наследстве слишком много, чтобы с ними справился отдел тайн, зришь в корень, как всегда, присылай свои материалы, посмотрю, но личное участие не обещаю, экспертного заключения будет достаточно, а теперь, мы должны договориться о том, что говорить завтра на пресс-конференции. Кингсли Шиклболт был весьма, весьма приятно удивлен, так, что едва не растерялся. Как это, Снейп и согласился. Вот так сразу, он встретился с ним глазами. «Да мы уже обсудили этот вопрос», — ответит тот. «Нет, Кингсли, твои мысли у тебя на лбу написаны. Я ничего не читал, даже не пытался». Министр сердито сверкнул глазами и опустил взгляд. «Бывает, значит, польза и от Малфоя. Ведь некоторые нет, основные его качества ох, как бы тут не помешали. Как бы его приспособить и дальше, к делу. За час общая стратегия всего, о чем они будут говорить и как представит воскресшего героя, была разработана и даже обкатана, в первую очередь, из-за Поттера. А потом министр, подхватив под локоток бывшего неприятеля, удалился в собственный кабинет. «Все готово, министр Шиклболт», Кингсли в очередной раз скривила. «Все журналисты уже собрались в главном зале. Пора, его ждала очередная пресс-конференция, прах ее побери. Видите ли, всех аж лихорадит по поводу появления Снейпа, все требуют еще каких-то объяснений, что, его официального заявления в пророке было недостаточно. Как оказалось, нет. И сейчас редакция главного магического издания страны едва ли не в полном составе, со Скитер во главе, плюс писаки рангом пониже из газеты Калдородиа других городов, которым очень нужна была сенсация вроде воскресшего героя, жаждали новых сведений. Ладно, обо всем вроде договорились, будет им информация. Но то, что все должно было проходить еще и в компании с Поттером, которого сколько ни готовь, а все равно можно ожидать чего угодно, напрягало не на шутку. Нет, обязательно надо будет завести пресс-секретаря и повесить на него или нее обязанности представать перед журналистской братьей по первому требованию оной. «Да, мистер Уизли», — вздохнул министр магии. «Иду уже». Поттер всю конференцию вел себя на удивление прилично, не запинался, не спотыкался, лишнего не болтал, строго придерживался фактов. Видимо, с ним неплохо поработали в Аврорате и отделе тайн, свою речь по поводу доски он отбарабанил так, словно наизусть выучил, так что, к счастью, к нему вопросов почти и не было. Зато лично Кингсли пришлось отдуваться по полной замолчавшего, словно действительно неживого Снейпа, из которого даже самые ушлые писаки практически ничего выдавить не могли, несмотря на все старания. «Не человек, скала. Скажите, пожалуйста, а где гарантия, что это действительно профессор Снейп?» Снейп фыркнул и смерил задающего вопрос своим фирменным взглядом. Тот стушевался, но из зала его поддержали. «Это подтверждено заключением специалистов больницы Святого Мунга и специалистами отдела тайн. Его опознали близкие люди, так что сомнения в этом вопросе исключены, я лично гарантирую. А вы уверены, что он действительно и по-настоящему жив? Ну конечно, как же без Скитер? С этой станется в него аваду запустить, чтобы проверить, умрет или и так не жив. Мисс Скитер, в этом уверен целитель Смитвик. Полагаю, его мнение в данном случае значит гораздо больше моей, вашей или чьей-либо еще уверенности. Чем он собирается заниматься? Вернется ли в Хогвартс? Профессор Снейп никогда не любил повышенного внимания к своей персоне и не собирается возвращаться к преподавательской деятельности, а сейчас он очень и очень занят, выполняя заказы, в том числе и министерства. Все вопросы о деятельности лаборатории Снейп Малфой вы можете задать ее совладельцу. И тут уж Люциус не оплошал, разлился соловьем о старинном друге семьи, который согласился использовать свои таланты на благо общества, в компании его сына. Да, Драко теперь активно участвует в разработке новых зелий и прилагает все усилия к постижению мастерства зельевара. Да, заказы на зелья уже принимаются, но в ограниченном количестве, сами понимаете, специалист один, да еще герой и кавалер ордена Мерлина, его беречь нужно. Кстати, вот колдографии с вручения. Нет, договориться можно, но не сейчас. Через некоторое время планируется открытие магазина для розничной продажи зелий, мази и отваров высочайшего качества. Кингсли оставалось только усмехаться, Малфой своего не упустит. Ладно, хоть Драко с собой не притащил, но вон как на колдокамеры поворачивается, как еще не додумался образцы зелий раздавать для рекламы. Хотя можно будет подсказать, неплохо было бы заиметь в должниках Малфоя. Все, пора заканчивать этот балаган. Министр встал и объявил пресс-конференцию законченной, выходя из зала с нескрываемым удовольствием, но все равно успел покинуть помещение только после Снейпа. Ну вот, ничего страшного, попытался успокоить приятеля Люциус Малфой, для которого общение с публикой оказалось явно живительным, он словно помолодел. Снейп тихо скрипнул зубами. А у меня этот цирк минимум ежемесячно, если нет форс-мажоров, доверительно шепнул Кингсли Зельевару. Можешь не пугать, я на твою должность претендовать не собираюсь, процедил тот в ответ. Или я должен проникнуться и посочувствовать, так тебя никто сюда ни веревочки не тащил, смею заметить. Впрочем, если тебя это утешит, лимонную дольку, мой мальчик, с ней при юмор убойное сочетание, фыркнул Кингсли. Сам просил, видимо, тебе нравится. Ты даже не представляешь, насколько, неожиданно серьезно ответил министр. Идите уже, работы, вагон. Незнакомая сова пушистым метеором ворвалась в приоткрытое окно. Невилл Лангботтом вздрогнул и поспешил отвязать послание. Он не ждал хороших новостей, но так надеялся. Последние несколько недель состояние родителей стало ухудшаться. Эффективные ранее методы перестали помогать, а приглашенные специалисты вздыхали и разводили руками. Необходимо было вновь корректировать схему лечения. Требовались редкие, даже уникальные ингредиенты такой же специалист. И ни того, ни другого в данный момент не было. Если первое как-то можно было достать, теплицы Хогвартса, личная оранжерея бабушки, контрабанда, наконец, то со вторым были проблемы. После войны Кингсли помог ему собрать международный консилиум, и, казалось, проблема скоро решится, и родителей скоро смогут отпустить домой. Прогноз давался крайне благоприятный, но вот снова, необходим был Зельевар со способностями к лигилименции и нестандартным мышлением, а такой был один, именно, что был, когда-то. Невилл со всей силы саданул кулаком по столу. Сова, о которой он совершенно забыл, сочувственно ухнула. Он всегда знал, что птицы и животные гораздо умнее некоторых людей. Угостив сову лакомством, Невилл распечатал конверт, из которого выпала небольшая фигурка ворона и записка. «Порт-ключ в Мэннер. Сработает завтра ровно в полдень. Большего сказать не могу, сам все увидишь, Д. Малфой». Послание стало полной неожиданностью. С младшим Малфоем они пересекались нечасто и по большей части случайно, когда сам Невилл обивал пороги чиновничьих кабинетов с просьбой хоть чем-то помочь родителям. И именно Малфой познакомил его с некоторыми людьми, благодаря которым его, Невилла, родители до сих пор были живы. Так что подобное послание дарило пусть призрачную, но надежду, что и в этот раз Драко поможет. Малфой оказался не таким уж плохим, как ему когда-то казалось. Сова улетела, видимо, забрав с собой и сон. Невилл погрузился в воспоминания. Это сейчас он, профессор Лангботтом, преподаватель гербологии, а с начала этого учебного года еще и декан Гриффиндора. Вот если бы был жив профессор Снейп, он бы точно помог, выплеснул бы порцию яда по поводу некомпетентности и тупости его, Лангботтома, и нанятых им специалистов в целом и по отдельности, но помог бы. До Невилла доходили какие-то невнятные слухи, что-то, связанное с Поттером, но он был слишком занят, чтобы думать и анализировать. Должность декана не была для него проформой, это оказалось почти неподъемной нагрузкой, а слухи были слишком невероятны, чтобы быть правдой, даже для магического мира. В последнее время больше половины всего, что происходило, было так или иначе связано с Гарри. Невилл невольно улыбался, когда ему случалось слышать шепотки о парадоксе Поттера. Ему казалось, что его однокурсник, друзьями они так и не стали, слишком разными были интересы. Просто ищет таким образом свое место в этой жизни. Он слышал, что Гарри все же исполнил свою мечту и поступил в Аврорат, но слишком уж не складывался у него в воображении образ того Гарри, который учился вместе с ним и сидел рядом за одним столом в большом зале, и бравого Аврора, какими их рисовали министерские буклеты. Невилл уже давно перерос свои детские страхи, и его Богард стал совсем другим, но сейчас он прекрасно понимал Снейпа. Сколько раз у него самого рвались с языка ругательства по отношению к ученикам, а ведь предмет он вел не такой опасный, как зелья, гербологию. Конечно, пожевать и оглушить могли, даже отравить, но уж взорвать на этом уроке было точно нечего. Но ученики ухитрялись находить проблемы и неприятности вообще на ровном месте. Казалось бы, чего проще, пересадить в горшок мандрагору, но нет, кто-нибудь да не проверит, насколько плотно сидят наушники. Профессору Снейпу следовало при жизни поставить памятник в полный рост за то, что на его уроках обходилось без серьезных травм, а должность профессора зельеварения перехватила эстафету Узати. Некоторое время на ней более полугода никто не задерживался, и МакГонагалл каким-то чудом, не иначе, сумела заманить на нее Слакхарна. Правда, счастливым тот не выглядел. За размышлениями профессор Лангбаттом не заметил, как задремал, все вечера были заняты студентами его факультета, часть ночи, проверкой работ, да и день сегодня был не самый простой. Глава 8. Портключ сработал вовремя и перенес Невилла Лангбаттома в гостиную Малфой Мэннера. За сервированным к чаю столом его уже ждали Люциус Малфой, что удивительно, Гарри Поттер. Встретиться с последним было неожиданно. Они практически не общались после окончания Хогвартса, разве что в министерстве пересекались, но увидеть Поттера в этом доме Невилл едва рот не раскрыл, но вовремя спохватился. «Мистер Лангбаттом, здравствуйте, Люциус», как всегда, был безупречно вежлив. «Мистер Малфой, рад встрече», вернул поклон Невилл и уже повернулся был к Гарри. «Я извиняюсь за своего сына, он действовал излишне импульсивно, по сути, не оставив вам выбора, но обстоятельства, все в порядке. Сегодня вечером я полностью в вашем распоряжении». Невилл лукавил, и оба прекрасно это знали, но сама игра в приличие доставляла им удовольствие. Гарри, мало что понимающий в этих расшаркиваниях, уже вышел из-за стола, улыбаясь бывшему однокурснику. «Привет, Невилл», — протянул он руку. «Рад встрече». «Здравствуй, Гарри». Невиллу хотелось спросить, каким судьбами Поттера занесло к Малфоям, да и Гарри явно сам хотел рассказать обо всем, но не при хозяевах же. Оба почувствовали некоторую неловкость, но в это время в гостиную ворвался Драко, фонтанируя энтузиазмом и хорошим настроением. «Ао, наконец все в сборе. Привет, Невилл, Поттер, Драко, привет, Невилл». Все еще был озадачен. «Что произошло, Нев, для начала лучше присядь, вот сюда, например. Помнишь, я обещал, что найду специалиста, который сможет вам помочь?» Лангбаттом кивнул. Начало ему не понравилось. Хотелось надеяться, что этот специалист не Поттер. Это законно, а вот поэтому здесь и присутствует мистер Поттер, как официальное лицо, дабы подтвердить, что злобные бывшие пожиратели не заманивали Невилла Лангбаттома в свой дом с целью провести жуткий темномагический ритуал. Раздался голос от дверей, удивительно знакомый голос с ядовито-ироничными нотками, которые уже не одно поколение выпускников Хогвартса помнило с самого детства. Голос человека, которого совершенно точно не могло быть в мире живых. Невилл почувствовал, что у него темнеет в глазах и земля уходит из-под ног. «Лангбаттом, дышите», словно сквозь вату донесся голос Люциуса. «Так, хорошо, а теперь пейте, залпом. Вы прессу читать не торопитесь, верно?» В руке оказался стакан с чем-то алкогольным, запах был совершенно недвусмысленным, но Невилл послушно выпил. По пищеводу пробежал огонь, из глаз брызнули слезы, а в голове, наоборот, неожиданно прояснилось. «Ты чему детей учишь? Где ты тут детей видишь?» Невозмутимо отозвался старший Малфой. «Вот, видишь, уже и помогло. Профессор Снейп, это правда вы?» Обрел наконец дар речи Невилл и подскочил. «Увы, Лангбаттом, увы. А я только вчера о вас вспоминал». Невилл как завороженный подошел ближе к профессору. «Мне ведь не кажется, это правда вы?» Воскликнул он и сцапал галлюцинацию в объятия. «Живой. Вот уж никогда бы не подумал, что мое появление способно вызвать у вас столько восторга». Снейп повернулся к Малфоям. «Вам не кажется, что эти гриффиндорцы на меня слишком неадекватно реагируют?» С тоской вопросил он, аккуратно освобождаясь из тисков на удивление крепких рук счастливого Лангбаттома и косо поглядывая на сияющего от удовольствия Поттера. Тихий и удивительно дружный смех был ему ответом. «Это тебе, друг мой, наглядная иллюстрация, как сейчас отнесутся народные массы к твоему возрождению». Малфой, кажется, уже готовил почву то ли для следующих интервью, то ли еще для чего, но Снейп слегка вздрогнул. «Мистер Лангбаттом, не поделитесь с любимым профессором, а заодно и с нами вашими новостями, и давайте уже к столу, господа. А о чем рассказывать?» Невилл повертел чайной ложечкой. «Я теперь преподаю в Хогвартсе. Надеюсь, не зелья?» С плохо скрываемым ужасом спросил Снейп. «Нет, что вы?» Невилл улыбнулся. «Как вы только предположить могли, хотя директор МакГонагалл была крайне настойчива, сватая мне эту должность, но она ее сейчас всем предлагает. На зельеварение словно проклятие от Зати перешло, но мне удалось отказаться от этой чести». «Вот-вот», — пробормотал Поттер. «Я потому и сбежал в Аврорат поскорее, меня она тоже звала. Вас, на зельеварение». Снейп едва не поперхнулся чаем. «Профессор зельеварения Поттер, или Лангбаттом. Даже не знаю, что может быть хуже. Симус Финниган», — хором выдали Невилл, Гарри и Драко. Снейпа так ощутимо передернуло, что он едва не расплескал чай, а Люциус с недоумением посмотрел на остальных. «Да это такой хогвартский фольклор», — отмахнулся Драко. «Был у нас один взрыватель всего и вся». Они постепенно разговорились. Вспоминали школу, общих знакомых, осторожно обходя острые углы и неприятные темы. Снейп с удивлением отметил, что дети действительно выросли, и, по крайней мере, один из них изменился достаточно сильно. Надо же, Лангбаттом улыбался ему, да так светло и открыто, словно он ему уже помог. Невилл давно уже не получал такого удовольствия от простого общения. Его ученики пока не достигли того уровня, когда с ними можно было бы просто приятно побеседовать. Только со старшекурсниками, которые действительно интересовались его предметом, можно было поговорить о чем-то. Он даже с ужасом думал иногда, неужели и они были такими же невнимательными, глупыми и настолько не любили учиться, и тут же себя одергивал. Конечно же, нет. Хотя, если уж быть совсем честными, нет, ну не настолько, наверное. Преподаватели, вообще отдельная тема. Декан Рейвенкла через раз хихикал, произнося: «Профессор Лангбаттом, директор МакГонагалл, его декан, его преподаватель, она очень помогла ему на первых порах, но теперь ее покровительственное отношение порой напрягало. Она так старалась его опекать и контролировать. Пообедал ли он, правильно ли подготовил план занятия и прочее, что частенько напоминало ему бабушку Августу. Может быть, поэтому и с остальными более близких отношений не сложилось». Увы, собравшиеся обсудили проблему родителей Невилла, и тот, наверное, впервые почувствовал облегчение, просто от того, что кому-то кроме него это, оказывается, не безинтересно. А уж когда зашла речь о подробностях и помощи, сначала он боялся поверить, что все так просто, а потом боялся заплакать. Хорошо, что Поттер заторопился, и они один за другим пошли к камину. И вот теперь он шел по привычным школьным коридорам в свои комнаты. Вечер подарил ему надежду. Казалось, что он не шел, а летел. «Добрый вечер, профессор Лангбаттом, Невилл». Из-за очередного поворота появилась директор. «Уже поздно. Где вы были так долго? Я вас потеряла. Сегодня же выходной», — удивился Невилл. «Меня пригласили в гости». «В гости?» — в голосе было удивление. «Да. Могу я в свой выходной выпить чаю с Драко Малфоем?» Невилл начал сердиться от того, что вновь почувствовал себя провинившимся школьником, который нарушил какое-то правило. До того знакомо поджала губы директор, и голос ее был слишком строг. «Малфой, поверьте, Невилл, это не та компания, с которой следует общаться, тем более вам». «Их оправдали», — сухо ответил он. Руки сжались в кулаки против воли, а от хорошего настроения не осталось и следа. А ведь он хотел поделиться своей радостью с ней, кому еще здесь это может быть интересно. А теперь вдруг совершенно отчетливо понял, что ничего не хочет ей рассказывать. Ни о разговоре с профессором Снейпом, ни о встрече с Гарри. По крайней мере, сегодня. Где-то он слышал или читал, что войну надо закончить в голове. Сейчас он как никогда хорошо понимал, что директор все еще продолжает делить своих бывших учеников на два лагеря. «Оправдали. Но все же вы должны помнить, что они сделали. И ваши родители. Малфой тут, насколько я в курсе, совершенно ни при чем. И не стоит в таком ключе поминать моих родителей. Доброй ночи, профессор». Хлопнула дверь отведенных ему комнат. МакГонагалл покачала головой. Разговора не получилось. Ее ученик слишком часто начал общаться не с теми людьми. Она перестала быть авторитетом для него, кажется, около года назад. Она действительно старалась быть объективной и ко всем относиться одинаково, но не получалось. Теперь она это видела, но как трудно было что-то с этим поделать. И вот теперь даже любимый ученик, преемник на должности декана, не спешил с ней делиться новостями. Она вздохнула. «Наверное, пора на пенсию». Как же ей не хватало Альбуса с его мудрыми советами. Сейчас она была бы счастлива услышать это его девочка моя и получить ту самую лимонную дольку к потрясающе вкусному чаю. Портрет в кабинете был слабой альтернативой, но, кажется, с ней почем-то с ним разговаривал. Может, Минерва снова вздохнула. Завтра она обязательно попробует поговорить с Альбусом. А сегодня у нее еще остались нерешенные рутинные вопросы. Люциус Малфой неторопливо пил кофе. Больше всего он любил эти утренние часы, когда можно просто посидеть в кресле с чашечкой крепкого напитка в удобной домашней мантии и спокойно обдумать свои планы на день. Что нужно сделать, куда пойти, что предвидеть, какие распоряжения кому отдать, чтобы знать, что все происходящее в доме и вне его находится под полным контролем, что никакие обстоятельства не застанут его врасплох. И хорошо, что Нарцисса просыпалась позже, ее щебетания и за завтраком хватало, а начинать серьезные разговоры с утра она не любила. Сейчас он просматривал свежие выпуски газет, где первые полосы все как одна были отданы пресс-конференции. Возвращение героя. Награда нашла своего героя. Северус Снейп выжил. Плата за выживание, память. Специалисты Мунга сообщают. Жизненные показатели профессора Снейпа в норме. Новая лаборатория Снейп-Малфой. Что ждать от этого союза? Перспективы для вернувшегося героя. Люциус представил лицо приятеля, читающего эти заголовки, и оставил пару газет, где достаточно неплохо, за его счет, была представлена тема их совместного проекта. Здесь хотя бы по делу писали. Остальное надо будет прибрать подальше. Влияние Дамблдора, конечно, немного смягчило Снейпа, но рисковать не хотелось. С другой стороны, а что тот мог сделать? Уехать, точнее, сбежать, подсказал внутренний голос. И Люциус аккуратно свернул газеты трубочкой и передал домовику. На кухню. Сжечь. Да, хозяин. Листая оставшиеся газеты, Люциус не без удовольствия отметил, как дружелюбно и приветливо он выглядит на фоне хмурого Снейпа, не удосужившегося даже просто обратить внимание на колдографов, не говоря уже о том, чтобы им улыбнуться. Зато он, Люциус, смотрелся просто образцом сдержанной элегантности и готовности к продуктивному общению. Не очень-то ему приятно было перед всеми распинаться, но, ради будущего положения Драка, а, значит, и их семьи в обществе, он готов был стараться и представать в образе самого трудолюбивого и законопослушного гражданина магической Британии хоть каждое утро, в промежутке между утренним кофе и поздним, из-за привычек супруги, завтраком. Люциус, с этим надо что-то делать. Нарцисса была готова потрясти мужа за грудки и только привычка всегда вести себя как леди ее сдерживала. Наш сын на себя не похож, скоро от него одна тень останется. Так же нельзя. Северус не жалеет ни себя, ни его. Северус Снейп не выходил из лаборатории третьи сутки, а с ним и Драко, единственный и любимый сын, не отходил от котлов и только шипел не хуже профессора на таскающих им еду домовиков, когда те напоминали, что ее все-таки нужно использовать по назначению, а не складывать в угол. Дело было в том, что Снейп поделился с Драко некоторыми своими выкладками, в частности, разработкой зелья памяти, а тот сразу вспомнил одного гриффиндорца, ставшего ему едва ли не другом еще в самые трудные для него и его семьи первые месяцы после победы. Война сильно изменила Драко. Он больше не хотел во всем походить на отца, да и отношения у них одно время были буквально на грани. Если бы не мать, Драко, скорее всего, ушел бы из дома. В нем все ярче и чаще стали проявляться черты родственников по материнской линии. К счастью, до фамильного безумства Блэков так и не дошло, но он стал куда более эмоциональным, чем даже Нарцисса, урожденная Блэк. Малфой-старший морщился, но вернуть прошлого Драко больше не пытался. Хватило одного раза, о котором никто из них не любил вспоминать. Идея попробовать вывести из полуовощного состояния родителей Лонгботтома захватила Драко, как он раньше и представить себе не мог. Сложнейшие расчеты, редкие ингредиенты, часть которых, кстати, уже была закуплена у самого Невилла, но через подставных лиц, чтобы не подавать надежды, неизвестно, не беспочвенна ли она. Сначала они с профессором дважды таскались в Мунга, и увиденное в палате Лонгботтома запало Драко в душу, казалось, навсегда и, судя по поведению Снейпа, в этом он оказался не одинок. А уж когда Драко увидел воспоминания профессора о блужданиях в тумане, хоть и крайне скупые, первое время даже пил зелье сна без сновидений, делился этим профессор не с ним самим, Драко только присутствовал, а с Янусом Тики, ведущим врачом, который дал таки добро на коротенькую, не более минуты, легилименцию Алисы, как немного более вменяемой, чем ее супруг. По истечении этой минуты они просматривали в думосборе Мунга то, что удалось разглядеть снипу. Туман, словно действительно тот самый, изредка сменяемый очертаниями дома и сада, изредка, комнат. Судя по размерам, точнее, точке взгляда, воспоминания были детскими, что вполне согласовывалось с поведением Алисы во время просветлений, 5-6-летней девочки. Драко понял, что будет работать не за славу и не за честь Малфоев, он уже просто не сможет пройти мимо. Интересно, а когда он умрет, тоже надо будет проходить этот туман? Когда он задал вопрос крестному, тот сделал ему такой втык, что больше спрашивать не хотелось. Мол, умрет он, ага, в самый разгар работы. Драко больше не заикался об этом, проверять определенно не стоило. Когда придет его время, тогда и узнает, а пока, работать. Люциус Малфой был всецело на стороне супруги, но, кроме сына, его еще волновали и другие вопросы. Он понимал, что Снейп вместе со своим ассистентом с головой ушли в новый проект, который, возможно, принесет немало, но кто заказы-то будет выполнять. С этим вопросом он приходил к ним в лабораторию не единожды, но всякий раз уходил ни с чем, а в последний раз его просто выставили из собственной лаборатории. Люциус был возмущен, а поскольку он все-таки был магом достаточно сведущим, то быстро начал поиск помощников. Кроме того, он крепко задумался над будущим лучшего друга Малфоев, который стал, да что там, почти всегда был тем, с кем можно было говорить на любые темы, не опасаясь, что, а ничего не опасаясь. Секреты и тайны уходили в сне пока к за завесу, не возвращаясь. Для него, Люциуса Малфоя, эти разговоры были словно редкий отдых на природе. Даже с сыном он не мог позволить себе так расслабиться и просто говорить то, что действительно думает. Это возможно было только со Снейпом. И теперь, глядя, как тот начал сжигать себя работой, да еще и Драко подключил, Люциус понял, что пора что-то предпринять. Например, заняться личной жизнью приятеля. В конце концов, женщинам обычно лучше удается следить за такими вот. Так что искать надо не только помощников, но и помощниц. После статей в «Пророке» многие его старые связи возобновились, а стоило ему заговорить о возможностях работы с мастером зелья и героем, от желающих не стало отбоя. Вот только подходящих было мало. Каких-то экзальтированных барышень, которые толком черпак держать не умели, Люциус выставил сразу, но, пообещав им автограф Снейпа, сподвиг на выступление перед ожидающими своей очереди кандидатами. После чего почти десяток желающих опустили глаза и удалились. Люциус объявил, что без оценки превосходно по зельеварению в их лаборатории делать нечего. Осталось двое. Одного из кандидатов, Энтони Галдштейна, молодого рейвенклавца, Люциус принял на свой страх и риск. Парень не то чтобы особо рвался в лабораторию, но дело понимал, и Люциус постепенно переложил на него часть собственных обязанностей. Вторым оказался молодой мужчина, выпускник Хаффлпаффа, с рекомендацией от мадам Спраут. Малфой бегло посмотрел ее, увидел небольшую потертость на месте, где была указана должность, задал пару вопросов и понял, что молодой человек куда больше думает о славе, чем о работе, и отказал. Джемму Фарли привела к нему супруга, заказывавшая у нее, как оказалось, некоторые косметические зелья. Джемма показалась Люциусу идеалом. Невероятно спокойная, выдержанная, знающая, а главное, практикующая уже не один год. Все навыки были налицо. Да и привлекательность девушки была отнюдь не лишней, а нарцисса расписывала ее аккуратность и педантичность. Сам же он наблюдал, как менялось лицо мисс Фарли, когда он рассказывал, куда и зачем ищет помощника, а главное, кому. В теплых карих глазах он наконец увидел то, что так хотел. Она была неравнодушна к бывшему декану. Известие о нем и его работе глубоко поразило ее, но лицо смогла удержать. Истинная слизеринка в лучшем смысле этого слова. Люциус даже смог припомнить отзывы о ней самого Снипа. Мисс Фарли пару лет была старостой их факультета, и тот прекрасно ее помнил. В годы учебы Драко ему не раз приходилось обсуждать с Северусом и школу, и факультет с его явными и неявными альянсами и подводными течениями. Точно, он же тогда упоминал, что при ее правлении с факультетом почти не было проблем. Значит, должен одобрить. Он переговорил с супругой, которая с готовностью приняла его идею и была готова помочь мисс Фарли. Конечно, если эта помощь ей понадобится. Люциус принял еще молодую супружескую пару с Хаффлпаффа. Оказавшиеся весьма неплохими помощники знакомого аптекаря были слишком недовольны его прижимистостью. Малфой случайно услышал разговор, так что сманить их не составило труда даже не самому Люциусу, так как сам аптекарь был ему еще нужен, а его подставному лицу, мистеру Галдштейну, и теперь нужно было каким-то чудом оторвать с ней под котлов, чтобы тот наконец выдал задание новым работникам. Ну, и документы подписал со своей стороны, все-таки совладелец. Когда ты разворачиваешь новое дело под носом министерства и Авроров, приходится вести дела очень, очень аккуратно. К счастью, это Люциус прекрасно знал, умел, практиковал. Гермиона Джин Грингер уже 4 года была у Уизли, но, по ее мироощущению, у Уизли она была всегда. По крайней мере, в ней с трудом можно было узнать школьную подругу Гарри Поттера и героиню «Войны». Сейчас это была молодая женщина, полностью ушедшая в материнство. Она оказалась прекрасной женой и матерью, вот только глаза у нее стали другими. Из них исчезли блеск стремления к знаниям, азарт от поиска и раскрытия тайн. Они стали безмятежно спокойными, умиротворенными, словно поверхность чая в чашке на сервированном к завтраку столике. Они больше не отражали душу жаждущей все узнать и понять девушки. Когда они стали такими, увы, не заметил никто. После битвы за Хогвартсы второй магической войны Гермиона, Гарри и Рон были ужасно вымотаны, но счастливы просто тому, что все наконец закончилось. Они горевали о погибших. Они надеялись, что теперь все будет просто, что все дороги перед ними открыты. Гермиона даже вернулась в школу, чтобы закончить ее и получить диплом. Гарри и Рон отказались к ней присоединиться, что ее не удивило, но учиться целый год без них оказалось совсем не так интересно, как она себе представляла. Через год, сразу после выпускного, она вышла за Рона, а еще через год у них родилась Роза. До рождения дочери Гермиона увлекалась артефакторикой, на 7-м курсе усиленно готовилась стать мастером-артефактором и до родов успела немного поработать на этом поприще, довольно успешно. Когда все изменилось, трудно сказать, возможно, еще летом 98-го, когда она вернула память родителям, но те так и не смогли ее простить. Тогда она окончательно поняла, что осталась одна и, кроме друзей, у нее никого нет. Решение вернуться в школу, чтобы закончить образование, было для нее очевидным хотя бы потому, что ей больше некуда было возвращаться. Именно тогда она прочувствовала свое одиночество как никогда раньше. Она и так была старше большинства однокурсников, а теперь ее окружали чужие, малознакомые ей ученики Хогвартса, на 2 года младше нее и относившиеся к ней как к легендарной той самой Гермионе Грингер. Спасали только дружба с Джинни и желание довести учебу до конца. А еще надо было справиться с собственной памятью, памятью войны. Несколько долгих месяцев скитаний Гермиона не позволяла себе расслабиться, она твердила себе, что должна быть сильной, умной, целеустремленной. Она ей была, но плен, но Малфой Мэнор, кишевший пожирателями, и палочка Беллатрисы, почти воткнувшаяся в ее горло, перечеркнули многое. И шрам, который все еще оставался на руке и все еще иногда болел. Хотя эта боль была сущей ерундой, в отличие от тех видений, от которых она просыпалась с криком. Долохов, кидающий в нее режущие проклятия. Волдеморт, преследующий ее, изображающую Гарри Поттера и Кингсли. Батильда Бэкшот, превращающаяся в змею и накидывающаяся на них с Гарри. При Гарри и Роне она не могла позволить себе быть слабой, не могла быть просто девушкой. Тогда это казалось правильным, и оно того стоило, но вот потом. Их объявили героями войны, даже наградили орденом Мерлина и выделили денежные суммы, позволившие им с Роном купить небольшой домик, но до них самих, их переживаний, кошмаров, страхов, никому не было дела. В школе они с Джинни помогали друг дружке, в результате чего стали ближе, чем сестры. А потом, Гермионе просто было страшно. Возможно, именно поэтому она согласилась на свадьбу сразу после окончания школы. Ей очень нужна была семья, любовь Рона, поддержка Гарри и Джинни. Ей так хотелось тепла и заботы, что она с головой ушла в семейную жизнь. Да, работа у нее спорилась, но почему-то былого интереса не вызывала, и, когда Рон предложил ей не возвращаться на работу после родов, она с удовольствием согласилась. Ей стал нравиться покой, ей хотелось чувствовать себя любимой и нужной, ей нравилось читать про бытовую магию, она с легкостью осваивала и применяла ее, штудировала все, что смогла найти про беременность у ведьм, про уход за ребенком-волшебником, про то, как растить и воспитывать маленьких магов, пока те еще не осознавали своих особенностей. Ее мир удивительно быстро сократился до стен уютного дома и небольшого сада, а для общения, как оказалось, хватало любимого мужа, не менее любимой дочери, друзей, читы Поттеров и редких вылазок в нору. Так постепенно и вроде бы незаметно жаждущая приключения и знаний Гермиона Грейнджер превратилась в спокойную супругу Рона Уизли. Главное, что она сама этого толком не заметила, как не заметили и остальные. Внешне все было прекрасно. У них был небольшой уютный дом, Рон работал в магазине у брата, подрастала дочка, умница и красавица, и Гермиона научилась радоваться их успехам и жить их жизнью, совсем забыв, что есть еще и собственное. Когда однажды вечером на пороге их дома появился Гарри, Гермиона очень удивилась. Тот редко приходил вот так, без предупреждения, обычно они встречались на семейных вечерах в норе или ходили друг к другу в гости парами, всегда заранее все обговаривая. «Привет», озадаченно поприветствовала она лучшего друга. «Не ожидала тебя увидеть, проходи». «Привет, извини, что не предупредил, но мне очень нужно с тобой поговорить». «Что-то случилось», — нахмурилась Гермиона. О том, что иногда происходило с Гарри Поттером, она была наслышана, причем одна из первых. После Джинни, конечно. «Нет-нет, не беспокойся», — поспешил успокоить ее Гарри. «Все в порядке. У меня просто есть одна идея, которую хотелось бы с тобой обсудить». «Да, конечно. Чай будешь?» «Я вчера купила отличный чай и свежую мяту». Она прошла на кухню и поставила чайник. «Я с удовольствием выпью чаю». «Но, скажи мне, как твои дела?» – спросил Гарри, усаживаясь за кухонный стол. Он впервые критически посмотрел на Гермиону, и ему показалось, что он увидел ее впервые за последние 5 лет. Ясность мыслей, появляющаяся у него в последнее время, когда он соприкасался с доской или думал о ней, позволила разглядеть подругу и понять, что с ней что-то не так. Ему очень не понравилось то, что он увидел. «Все хорошо», – безмятежно ответила Гермиона. «Мы недавно закончили небольшой ремонт в спальне, Роза отрывает обои, и приходится иногда переклеивать, магия все же не всесильна», – улыбнулась она. «Рон доволен своей работой, они сделали новые волшебные мантии, позволяющие привлечь внимание противоположного пола, которые пользуются большой популярностью. А еще мы выучили с Розой новую песенку, и она уже узнает 10 букв. А ты сама как, Гермиона?» «Из всего перечисленного ни слова о тебе самой», – поразился своему открытию Гарри. «А, ну я же занимаюсь с Розой. Семья и есть моя жизнь. Я не знаю, что еще тебе сказать. А что нового у тебя лично? Может, ты прочитала что-то интересное?» До этого момента такой вопрос даже не приходил Гарри в голову. Ему, мальчику, выросшему без родителей, казалось, что у Рона и Гермионы прекрасная семья, лучше просто быть не может. О том, что сама подруга так сильно изменилась, он не задумывался. «Книги? Я уже 3 года читаю детские сказки, книги по бытовой магии и по развитию детей, но, ты знаешь, не думаю, что тебя в этом может что-то заинтересовать». «Нет, это не Гермиона. Не может же она ничем не интересоваться, кроме домашнего хозяйства. Чтобы она и ничего новенького не прочитала, а ее взгляд, он же потух», с ужасом подумал Гарри. «Надо что-то делать. Похоже, я вовремя с моим предложением». «Понятно. Ладно, не будем об этом. Ты слышала, что профессор с ней повернулся?» «Да, я читала в пророке. Рада, что он снова среди живых», совершенно спокойно ответила Гермиона, разливая чай по чашкам. «Это очень правильно. И тебе даже не интересно, как?» Она пожала плечами. «Я меньше всего хочу вспоминать то время. Это я его вернул к жизни», продолжил Гарри, пытаясь заинтересовать ее. «Ты, как это тебе удалось?» Гарри показалось, что она спрашивает чисто из вежливости. Но он рассказал, хотя она слушала его с таким видом, будто эти события были будничными и не имели к ним прямого отношения. «Поэтому мне и нужна твоя помощь. Гермиона, ты бы видела эту доску. От нее исходит потрясающая энергия. Я очень хочу, чтобы ты ее осмотрела, да хотя бы прикоснулась к ней. У меня как будто глаза открылись. Рада за тебя, но у меня нет времени», вздохнула Гермиона. «Недавно меня ввели в рабочую группу по исследованию этой доски, и мне очень нужна твоя помощь». Поттер смотрел на нее сквозь очки и ждал хоть какой-то реакции. «Ты же изучала руны, нумерологию, готовилась стать артефактором, без тебя нам не справиться». «Нет, Гарри, я не могу надолго оставить Розу и дом», ответила Гермиона. «Извини, давай, ты хотя бы 1 раз вместе со мной ее посмотришь, разрешение на посещение отдела тайн я тебе сделаю, всего раз, на это уйдет не больше 5 часов, а потом уже примешь решение». «А, не знаю, мне надо подумать». Не уверена, что это хорошая идея. Я напишу тебе, не сдавался Гарри. Ты только не отказывайся сразу. Хорошо, хорошо, Гарри, посмотрим. Глава 9. На следующее утро Гарри решил сразу отправиться в отдел тайн. От должностных обязанностей младшего Аврора его практически освободили, осталось завершить текущие дела, и можно полностью посвятить время тому, чему хотелось. Вчерашнее воодушевление вернулось к нему, он уже предвкушал что-то интересное, что сегодня обязательно произойдет. А что Корнер будет не особо рад его появлению в команде, пустяки, уж это он точно переживет. Гарри вошел в большую комнату, обменялся кивками с теми из сотрудников, которые посмотрели на него, и сразу прошел в угол, где сидела Луна. К ним тут же подлетел Корнер. После инцидента со сдачей с ней Павмунга они еще не виделись, так что обстановка накалилась мгновенно, хоть внешне это ни в чем не проявилось. «Доброе утро, Корнер, Луна», — вежливо и спокойно поприветствовал их Гарри. Майкл Корнер прекрасно знал о назначении Поттера к ним в команду. Вот только с решением начальства о создании рабочей группы и привлечении Авроров, особенно этого конкретного, он был абсолютно не согласен. «Хочешь еще что-нибудь натворить? Зачем ты к нам напросился, а?» От былого нейтралитета и вежливости не осталось и следа. «Я же говорил тебе, что хочу разобраться с этой доской. Так что прими уже как факт. Я работаю с вами, и давайте уже начнем что-нибудь делать», Гарри говорил и выглядел намного увереннее, чем обычно. Спорить с решением руководства Майкл не мог, но и раскрывать дружеские объятия Поттеру, точнее, помогать ему, не собирался. «Ну что ж, хочешь работать? Работай, а я посмотрю, как ты опять все испортишь», было написано на его лице. Вот доска, он осторожно положил перед Луной и Гарри артефакт, гораздо ближе к ней, чем к Гарри, изучайте. Он развернулся и отошел к своему столу. «Майкл, ты подстрахуешь, если что?» Луна аккуратно повернула артефакт и подвинула к Гарри. Корнер лишь фыркнул в ответ, но кивнул. «Гарри, не переживай», сказала она и положила руку Гарри на запястье, глядя ему в глаза. «Ты правильно к нам попросился». Майкл из-под лобья бросил на них сердитый взгляд. «Спасибо, Луна», улыбнулся Гарри. «Я бы хотел для начала еще раз получше все рассмотреть. Мне кажется, что-то мы не замечаем». Луна отлевитировала к ним настольную лампу, напоминающую магловскую, но работавшую не на электричестве, а использовавшую огонек, похожий на тот, что Гермиона показывала им еще на первом курсе. Нашла она и довольно большую лупу. Гарри увлеченно проводил руками по поверхности доски, по ее неровным краям, по ребрам, испещренным мелкими значками или неизвестными рунами. Затем он перевернул ее, и на задней части тоже нашел какие-то незнакомые ему знаки. «Вы это тоже видели?» – показал он их Луне. «Да», – кивнула она. «Мы еще не обращались к экспертам-рунологам, они пока заняты одним важным проектом. Зато я проверила доску на наличие астрального тела». «И как?» – заинтересованно посмотрел на нее Гарри. «Астрального тела здесь нет, но потоки магии очень сильные и необычные, я никогда еще таких не видела». «Ты их видишь?» – удивился Гарри. «Да, они чем-то похожи на подсвеченный дым, но немного другие и не меняют формы, а некоторые как будто даже звучат. Такие потоки часто встречаются, но настолько сильные, большая редкость. А еще под обычными буквами проступают странные символы, я некоторые пыталась зарисовать, но не уверена, почему-то они очень плохо запоминаются и от этого быстро устаешь». Гарри рассматривал странные изображения в рабочем блокноте Луны, но не мог припомнить ничего похожего. Он, конечно, удивился ее особым способностям, но, если быть честным, и раньше предполагал что-то такое, просто не давал себе труда задуматься. Теперь ему было совершенно ясно, почему Лавгуд так легко взяли на работу. «Вот, я хочу завтра привести Гермиону, надеюсь, она сможет разобраться с этими символами, у нее же память». «Да, Гарри, ей тоже очень нужно пообщаться с доской». «Пообщаться? Да, я так думаю», — ответила с загадочной улыбкой Луна. «Ты не знаешь, где достать образец прошения для посещения отдела посторонними? У нас есть готовые бланки». «Майкл, Гринджер хочешь привести?» — буркнул Корнер, роясь в ящике своего стола. «Держите». Он отлевитировал бланк прямо в руки своей напарницы, а та передала его Гарри. «Уизли», — вздохнул Гарри. «Майкл прав, Уизли слишком много, чтобы понять, о ком речь. Давайте называть ее по девичьей фамилии, хотя бы между собой». Гарри где-то в груди вдруг ощутил, насколько это правильно. «Хорошо», — ответил он. «Правда, отличное предложение, Корнер. Тот удивленно посмотрел на Поттера, перевел взгляд на Луну и слегка улыбнулся в ответ на улыбку напарницы. Что это он, в конце концов? Поттер же давно и счастливо женат. А раз Джинни Уизли не против такой близкой дружбы, может, тут действительно ничего особенного, и вообще, это же Луна. Да, оторвался от бумаги Поттер. Профессор Снейп взял мои воспоминания о том, как все было, и я хочу предложить. Вы же смотрели внимательно, что я тут творил, так может, тоже все вместе посмотрим. Со стороны может быть виднее, правда, годится, словно против воли произнес Корнер. А куда деваться? Предложение-то было дельным. Я договорюсь насчет думосбора. Снейпа тоже приглашать собираетесь? Хорошо бы, только я до него добраться не могу. Они там в лаборатории засели, никого не пускают. Сначала пусть будет Гермиона, предложила Луна. Мы же, вроде, никуда не торопимся. Я пойду по начальникам, сообщил Поттер, заполнив бланк, а потом к себе в отдел, если что понадобится. Майкл хотел ответить, что они уж точно справятся без Поттера, но почему-то просто коротко кивнул. План исследований надо сегодня сдать, напомнил он Луне. Та тяжело вздохнула. Какой план может быть с Поттером? Но тем не менее сила и начало медленно писать. Майкл, как думаешь, что мы вообще можем измерить и зарегистрировать? А что бы ты хотела? Тактильные ощущения Поттера, его кайф от того, что он держит доску. Ты это тоже заметил. Ну я же не слепой. В 11 утра следующего дня Гермиона получила письмо, точнее, записку. Гарри Поттер практически выставил ей ультиматум. Либо она отправляется в отдел тайн с помощью портключа, который сработает через час, либо он лично придет и уведет ее туда. Проблему, с кем оставить дочь, он тоже решил, с помощью супруги. Правда, к записке прилагалось отличное рекомендательное письмо, описывающее прекрасную няню с 10-летним стажем работы с маленькими детьми, а также ее имя и адрес, по которому та ждала их через полчаса. Няня жила всего в 10 минутах ходьбы от дома Уизли, так что Гермиона могла без проблем все успеть. Гермиона сильно сомневалась в правильности решения, она еще ни разу не оставляла свою малышку даже на несколько часов, а уж доверить свое чудо чужому человеку. Но что-то подсказывало ей, что так надо, что все идет правильно, да и Гарри вон как расстарался, чтобы ее вытащить хотя бы ненадолго. В конце концов, ему действительно нужна ее помощь. Немного поколебавшись, она решилась, отвела Розу няне, пожилой волшебнице с ласковой улыбкой и обаятельными ямочками на щеках, к которой дочка пошла легко и радостно, как будто давно знала. И вот она уже радостно махала маме ручкой, уютно устроившись на руках у няни. «Как будто я ей надоела», — подумала Гермиона и тут же себя оборвала. «Что это она, на дочку обижаться вздумала, что ли?» Вернувшись домой, она наскоро привела себя в порядок и взялась за портключ. Дорогу в отдел тайн она знала еще с 5-го курса, так что добраться до него не составило особого труда. Вот только воспоминания, нахлынув неожиданной волной, они заставили ее сердце забиться чаще, а в груди разгорелось желание помочь другу, сделать что-то полезное и важное. На пороге ее встретил радостно возбужденный Гарри, каким она не видела его очень давно. «Привет, я так рад, что ты все-таки пришла сама. Проходи, ты нам очень нужна», и он уже усаживал ее за стол, не давая и слова вставить. «Привет, Гарри, Луна, Майкл», Гермиона улыбнулась Корнеру, удивляясь тому, что он, оказывается, работает вот. «Я к вам ненадолго, но все же интересно, что же такого случилось, что Гарри решил вытащить меня любой ценой из родного дома», улыбнулась она. «И спасибо за няню, она очень понравилась Рози. Образно говоря, вытащил он не тебя из дома, а профессора Снейпа, можно сказать, из-под земли», спокойно проговорила Луна. «Так, профессор, он действительно умер?» Брови Гермионы взметнулись вверх. «Да, не без этого», усмехнулся Гарри. «Я случайно вызвал духа, который еще более неожиданно оказался не совсем духом, или совсем не духом. Мы ждали тебя, чтобы ты посмотрела на символы на артефакте, с помощью которого все это произошло. Может быть, тебе они о чем-то скажут. И еще мы решили вместе просмотреть мои воспоминания, как это все происходило». Гарри установил думосбор в центре стола и рядом положил саму доску. «Гляди, вот он. Луна говорит, что это доска Уиджи». Гермиона аккуратно взяла артефакт в руки и начала внимательно разглядывать. «Хм», задумчиво произнесла она, «обычная говорящая доска или Уиджа. Маглы используют ее якобы для спиритических сеансов вызова душ умерших, Она была безумно популярна в 20-е и 30-е годы в Америке, чуть позже, во всем мире. Рекламировали ее, кстати, как древнеегипетскую. Я читала про то, что некоторые чудаки верили, что с ее помощью можно разговаривать с духами. Такие доски отвечают слово за слово по буквам, ну и, если о датах спрашивают, по цифрам. А еще да и нет, она ткнула пальцем в слова. Гарри во все глаза смотрел на Гермиону. Кажется, впервые за 4 года он услышал от нее что-то, не касающееся дома, быта, Рона, Розы. Как же мне этого не хватало, оказывается. Наши всезнайки, а не домохозяйки. А та продолжала. Некоторые считают, что слово «уиджа» по-древнеегипетски обозначает удачу, а еще выдвигалась версия, что название получено в результате прямого вопроса к самой доске. Еще одна версия гласит, что «ауе» – это комбинация двух слов, означающих «да», французского «ауе» и немецкого «я». Если честно, ума не приложу, с какой стати компилировать название из двух разных языков, поморщилась Гермиона, так что третья версия лично мне, впрочем, как и вторая, а с древнеегипетским я как-то раньше дела не имела. Гермиона и сама не поняла, что сейчас произошло. Она действительно несколько лет не излагала накопленную годами информацию вот так, как на уроке. А здесь мысли сами собой собрались, и мозг выдал то, что когда-то знал. А еще она ощутила приятное, слегка уловимое тепло, исходящее от доски. «Что ты чувствуешь?» Подавшись вперед, спросил Гарри. «От нее исходит едва заметное тепло», осторожно ответила Гермиона. «Я чувствовал тепло и приятное покалывание на кончиках пальцев», поделился Гарри, «а Луна так вообще видит и слышит потоки магии от доски. Это очень странно, и тогда это абсолютно точно не магловская игрушка». «Вот именно, потому-то мы все здесь», — воскликнул Гарри. «Давайте теперь посмотрим мои воспоминания». Просмотр не занял много времени, после него они немного помолчали и потом заговорили одновременно. «Это что-то невероятное», — произнесла Гермиона. «Да, Гарри, это не просто так, столько совпадений не бывает», — сказала Луна. «Обалдеть, со стороны это выглядит еще хуже», — воскликнул Гарри. «Я, маньяк, да нет, скорее просто странный. Видали тут и похуже». «Ну спасибо, Корнер», — утешил. Выплеснув эмоции, они перешли к сути. «Давай составим подробный перечень твоих действий», — предложила Гермиона. «Я должна посмотреть все это еще раз». «Согласен», — поддержал ее Гарри. И они стали рассматривать все как в замедленной съемке, параллельно записывая каждое свои наблюдения. «Гарри, взгляни на свои руки». Вдруг оживилась Луна. «Да, я тоже обратила внимание», — согласилась Гермиона. Теперь они внимательно следили за его пальцами, раз за разом прокручивая воспоминания. «Гарри, а если повторить эти действия над доской?» — просияла Луна. «Мы с Майклом подержим щит на всякий случай». Гарри попробовал повторить, замялся, посмотрел еще раз воспоминания и начал действовать. Он шаг за шагом нырял в думосбор, потом повторял движение над артефактом. Гермиона записывала все, что он делал, попутно стараясь схематично зарисовать траекторию его движений. Минут через 20 он наконец смог уловить закономерности, достаточно четко воспроизвести всю серию движений. Когда он сделал это, некоторые буквы начали светиться, но иногда свечение не соответствовало буквам и показывало вообще какие-то странные символы, что вызывало досаду. Они уже мысленно ждали, что прямо сейчас что-то смогут расшифровать. Но нет, свечение было в разных местах доски и на первый взгляд не имело смысла. «Гарри, повтори еще раз, пожалуйста», — попросила Луна. Он повторил. «Она поет», — воскликнула Луна. «Я слышу не просто звуки, это музыка. Доска поет, когда ты водишь пальцами именно так, когда ты соблюдаешь ритм». Участники эксперимента смотрели на Луну и не могли поверить. Точнее, ей-то они верили, но то, что она говорила, казалось невероятным. Сами-то они, увы, ничего не слышали. «Луна, твои воспоминания». «Точно». Она взяла палочку, и из ее виска потянулась тонкая серебристая нить прямо в думосбор. То, что на первый взгляд казалось жидкостью, тут же забурлило, втягивая в себя новое воспоминание. Как только поверхность разгладилась, они, не сговариваясь, нырнули туда. «Ты когда-нибудь читала или слышала о чем-то подобном?» — спросил Гарри Гермиону, глядя на нее с надеждой, словно она легко могла тут же дать ему разгадку этой тайны. «Нет, Гарри, но надо поискать в книгах, уверена, что где-то что-то мы сможем найти. Давайте я начну с библиотеки Блэков», — тут же предложил он. «Присоединишься?» «Начни, конечно, а мне пора бежать», — Малышку нельзя оставлять слишком надолго. Но я обязательно обо всем этом подумаю, обещаю». Гермиона чмокнула Гарри в щеку и убежала. «Молодец, что привел Гермиону. Она нужна нам не меньше, чем мы ей», — задумчиво промолвила Луна. «Мы с Майклом поищем в библиотеке министерства, может быть, тоже что-то найдем». «Да, наконец-то это была настоящая работа», — скупо улыбнулся напарнице Майкл. «Но как, скажи мне, я должен писать об этом отчет? А, даже не представляю, я же не писатель. А может, просто напишем выводы, а остальное сольем воспоминаниями? Думаешь, у начальства будет время все это просматривать? А может, это не так и плохо? Хочешь, чтобы нам оставили больше свободы? Неужели ты не хочешь сам разгадать такую загадку? Майкл, не узнаю тебя, что с тобой стало?» Рон сидел за столом на кухне и пил чай с криво нарезанными бутербродами, когда к нему прилетела сова Билла с письмом от матери. Еще хорошо, что отправленная с совой, так как содержание явно больше подходило для Вапиллера. «Рон, у вас все в порядке? Я сегодня дважды отправляла к вам сову с письмами, но Гермиона, видимо, их не получила. Мне и в голову не пришло, что надо отправлять письмо не к вам домой, как обычно, а заставлять сову искать твою жену неизвестно где. Где она весь день пропадала? Что-то случилось с Розой? Почему мне ничего не сообщили? Срочно напиши, что происходит. Я волнуюсь. Целую, мама».